Глава 4. Я задержал дыхание. Ничто не должно меня выдать перед гвардейцем. Попытка его одолеть у меня всего лишь одна. Если он сможет увернуться, мне придется несладко. Маг огненной стихии, пожалуй, самый неприятный из всей компании. Ричарду в этом плане повезло больше, в случае поражения Анны сгорит заживо, а утонет. Сейчас. Вспышка света озарила коридоры гвардеец, который как раз проходил мимо закутка, в котором я спрятался, был вынужден прикрыть глаза. Не нравится, сволочь, а как ты хотел. Думал, у тебя все схвачено. Сорвавшись с места, я подбежал к Верзили и выстрелил в лицо струей желудочного сока. Черт! Я просчитался в самый последний момент, потому что его лицо оказалось прикрыто ладонями. Впрочем, часть сока достигла адресата по прямому назначению. А-а-а! Ублюдок завопил от боли и, отпрыгнув от меня на приличное расстояние, начал отступать. Куда? Рявкнул я и побежал за ним. Отступал он очень профессионально, словно знал эти коридоры как свои 5 пальцев. Скорости, чтобы достать его новой струей желудочного сока, мне не хватало. Несколько раз я пытался перекрыть ему дорого каменными стенами, но уродец и мою магию легко перегонял. Все-таки я адепт, и время на создание заклинаний у меня слишком долгое, даже по сравнению с теми же магистрами. Увы, на этот изъян мне, кроме как повышением своей родной силы, не обойти. Я создал воздушное копье и метнул в него. Как и ожидалось, мимо. Его силуэт-то исчезал, то появлялся в новом, неожиданном для меня месте. Предугадать движение гвардейца сейчас я не мог, нужно его вымотать. Впереди показалась лестница, которая вела как на верхние этажи, так и на нижние. Вот он, шанс. Наверняка он попытается сбежать на верхние этажи, чтобы вызвать подмогу. Если я правильно рассчитаю время, напитав энергией ладони, я пустил ледяные шипы прямо по направлению к лестнице на второй этаж. Гвардеец почти успел улизнуть, на острые пики выросли прямо перед лицом, еще бы чуть-чуть и я его достал, но он сумел избежать столкновения. Отскочив в сторону от шипов, он устремился вниз по лестнице. Оба варианта для меня оказались плохими и там присутствовали другие твари. На встрече с ними намного лучше, чем встреча с Крюгером. К тому же и не знал, сколько еще гвардейцев находилось в крепости. Придется идти на риск, я активировал дар скорости, который мне достался от Алекса. Я не знал, как он работал и хотел оставить дар для боя с Крюгером. Но если я не остановлю этого паршивца сейчас, то рискую не дожить до встречи с последним. Активировав дар, все вокруг резко смазалось, и стал стремительно догонять беглеца. Вот что они видят, когда так быстро передвигаются. Только свою цель. Добычу, за которой ведут охоту. Выхватив копье, я заменил дар возврата на дар усиления веса, сейчас он мне ни к чему. Выскочив на этаж ниже, он побежал по коридору, в котором находилось множество клеток с пауками. Здоровенные паучихи оживились при виде живой добычи, они метались по своим камерам, но достать нас не могли. Ты далеко собрался, подобравшись на расстояние удара копьем, крикнул я гвардейцу и тут же сделал выпад. Мощный удар тут же отразил защитный покров, на этого было достаточно, чтобы придать ускорение здоровяку. Гвардеец кубарем полетел в ближайшую клетку, полностью выломав решетку. Даже толстые стальные прутья не выдержали такого удара. Паучиху, которая металась в это время по камере, и вовсе раздавила в лепешку. Дожидаться, когда уляжется пыль, я не собирался. К тому же гвардеец почти не пострадал. А нужно напитал руки энергией и готов был меня атаковать. Нельзя этого допустить. Подкинув копье в воздухе, я схватил его для броска, другого идеального момента не будет и метнул со всей силы в годину. Защитный покров вспыхнул синим светом и стал распадаться. Копью удалось завершить начатое, пробив гвардейца насквозь. Добегался, ублюдок. Подскочив к нему впритык, я тут же нанес удар ножом в сердце. Готов. Я выдохнул, и тут меня повело, в глазах начало темнеть. Какого черта, я тут же стал проверять уровень энергии и ужаснулся. Она оказалась практически на нуле. Я в панике стал отменять все активированные дары. Трясущимися руками, то ли от слабости, то ли от страха, я нащупал эликсир с энергией и выдал его залпом, а следом за ним еще один. Энергия стала накапливаться и мне немного отпустила. Но и все равно внимательно следил за ей казателями, словно боялся повторения. Пронесло. Я присел на лапу мертвой паучихи и вытер пот со лба. Это был непростой забег, но у меня получилось, хоть и не очень гладко, все же его прикончил. Епнул ногу гвардейца и взглянул на радар. «Да чтоб вас!» Я цокнул языком и нахмурился. «Не пронесло!» Ко мне направлялось три магистра. Видимо, шум насторожил их и вызвал переполох на нижних этажах. «Придется импровизировать!» Я хлопнул дохлую паучиху по лапе и перетянул из нее дар изготовления паутины в наручи. «А где мое копье?» Пыль уже улеглась, и отчетливо видел труп гвардейца, в котором копья не наблюдалось. «Твою мать!» «Ну, конечно же, я отпихнул тушу и увидел дырень, которая вела на нижний этаж. Придется спускаться еще ниже, чтобы до него добраться. Оставлять свою игрушку здесь я не собирался. Хватило и клинка, который теперь находился у Крюгера. Надо было не метать его, а подойти и аккуратно проткнуть. В следующий раз буду осторожней. А теперь мне придется справляться без него и без увеличения веса. Поднявшись с лапы паучихи, я слегка отряхнулся, благо мантия по-прежнему находилась на мне и направился быстрым шагом навстречу магистрам. В чем дело? Я шел на магистров с грозным видом. Что за шум? А вы простите, кто? Спросил у меня, нахмурившись, один из них и вышел вперед. Скорее всего, Анунех за главного. Все трое держали в руках артефакты с даром электричества. Длинные палки с двумя острыми шипами на конце, через которые проходили разряды тока. Что-то вроде электрошока, на что-то мне подсказывало, что в них заряд будет помощнее, чем в обычных гражданских версиях. «Атесом не видишь?» Я повысил голос. Магистры по бокам разошлись, чтобы обступить меня с двух сторон. Паучихи тут же кинулись на решетки в надежде дотянуться до них. Одной почти это удалось, коготь на лапе задел защитный купол. «Ах ты сука!» — рявкнул тот и, развернувшись, ткнул в клетку палкой. Раздался характерный щелчок от разряда электричества, и паучиха затряслась от разряда тока. «Нравится!» — он вытащил палку. «Сволочь мохнатая, теперь придется заряжать шокер. Не будешь подставляться!» Главный посмотрел на него с улыбкой, а потом перевел глаза на меня в ожидании ответа. Где-то моя схема дала сбой. Видимо, в этой крепости не все оказались такими тупыми. Впрочем, передо мной стояли не совсем твари, скорее последователи, которым когда-то впрыснули частицы, которые их изменили. Может, дело в этом? А может, дело в моей накидке, которая была в пыли, даже несмотря на то, что и пытался я очистить. «Назовите себя», — он повторил еще раз и стал напитывать ладони энергией. «Эх, не прокатило». Резкое ускорение и усиление дало мне секунду преимущества, епнул главного с ноги в грудь. Защита мигнула, защитив его тело от удара, и он полетел кубарем по коридору. Выхватив два метательных ножа, я тут же кинул их в разные стороны, прямо под двери клеток и сам отпрыгнул назад, чтобы меня не задело. «Ах ты подла!» Два оставшихся магистра моментально атаковали меня с двух сторон магией. Два огненных шара и множество каменных пуль полетели в мою сторону. Увернуться я не успел. Скрестив руки перед лицом, приготовился принять на себе удар, но тут случилось что-то странное. Огненные шары, долетев до меня, врезались в накидку и тут же погасли. Некоторые пули тоже уходили в никуда, а некоторые, которые достигали моих рук, отражались защитным покровом. «Что за чертовщина?» «Антимагия». Я тут же укрылся от новой партии магии за накидкой, и ничего не произошло. «Точно!» Ехохотнул Крюгер. «Вот сукин сын!» Уже умудрился дойти до изготовления одежды. Магистры быстро поняли, что со мной им просто так не справиться, но было уже поздно. Прозвучали взрывы, которые отбросили обоих в противоположные стороны. Стальные прутья, которые удерживали тварей, раскурочило от взрыва, освободив дорогу на свободу. «Подонок!» — прошипел один из них, поднимаясь с пола. Подняться он не успел, здоровая тень метнулась к нему и попыталась впиться клыками, но у ней ничего не получилось, защитный покров все еще держал удар. «Нет!» «Отвали от меня!» Развернувшись, он завизжал как резанный и стал судорожно вытаскивать пистолет из кобуры. Тварь не стала стоять на месте. Она начала очень быстро атаковать магистра когтистыми лапами, стуча по защитному покрову, как по барабану. Второй магистр попытался ему помочь, напитав руки, он отправил в паучиху два огненных шара, которые не принесли ей никакого физического вреда. Так, опалили немного шерсти на клыкастой морде. Паучиха отпрянула от своей жертвы, но всего лишь на секунду. Ей явно не понравилось представление, поэтому, выстрелив паутиной в свою жертву, она отступила обратно в камеру, утащив ее за бой. «На это!» «Спасите!» — проскулил магистр и исчез в недрах камеры. Второй магистр развернулся ко мне, но тут же оказался в похожей ситуации. Две здоровенные лапы с когтями впились ему в спину. Бедолаге не повезло больше, его защитный покров уже издох, так что острые когти пробили его насквозь и утащили за собой в камеру. Главный, увидев, что произошло с его коллегами, схватился за артефакт связи. Наиуже метнул в него еще один метательный нож. Да, слишком шумно, но сам я уже никак не поспевал его остановить. Магистр дернулся в сторону, но не успел. Нож отлетел от защитного покрова и взорвался прямо в воздухе. Бедолагу впечатало в ближайшую клетку прямо лицом. Добравшись до него, я выхватил парные клинки и стал наносить мощные удары по его защите. Паучиха тоже внесла свою лепту, царапаясь острыми когтями. Он почти не сопротивлялся, прикрываясь руками, магистр старался отползти от меня на четвереньках. Защита пала после парного удара клинками вниз, пригвоздив его к каменному полу. Я тут же схватил его и отшвырнул на середину коридора, чтобы паучиха не смогла достать. «Хватит уже тырить мои трофеи». Гвалт в коридоре стоял невероятный. Взрывы все-таки сделали свое темное дело, вызвав сильные вибрации. Членистоногие взбесились в своих клетках и, судя по всему, успокаиваться в ближайшее время не собирались. На мне сейчас было не до них, я заправился эликсирами на скорость и энергию и побежал обратно к лестнице. По дороге я забежал в клетку с гвардейцем, нужно было сразу брать его двуручный меч, а не строить из ебя решалу, который может болтать любого. Вдарил им по магистрам пару раз, и никакие взрывы бы не понадобились. Выдернув его из ножен, я хотел заняться остальными трофеями, но тут весь замок знатно тряхануло. «Черт! Ричард!» Я совсем про него забыл. Закинув меч на плечо, побежал наверх. Что эти идиоты там устроили? На тренировочном полигоне царила полная неразбериха. Сразу несколько теней метались заодно по всей площади. Тень, за которой они гонялись, остановилась рядом с одной из колонн. Упав на одно колено, он воткнул один из клинков в землю, чтобы окончательно не грохнуться на землю. «Это же Ричард!» — нахмурившись, пробормотал я. Парень тяжело дышал, все тело в ссадинах и порезах. Здорово ему тут наваляли, и ухмыльнулся. «Сдавайся!» Три тени тоже остановились, гвардеец и два магистра. Все-таки не смог справиться с ним и меч потерял. Один из магистров держал двуручник в своих руках. «Никогда!» — прорычал юноша и попытался подняться, но ноги его подвели. «Все!» — выдохся паренек. Передо мной встал выбор — спасти его от неминуемой смерти или же оставить все как есть и отправиться к Крюгеру. Жаль, что радар не достает до верхнего этажа. Шуму мы наделали достаточно, чтобы поднять замок на уши. На первом этаже уже начались какие-то движения. Нужно решать, причем очень быстро. «А к черту, разберусь по ходу», — сказал ей и ринулся в атаку. Время действия эликсиров стремительно уменьшалось и нужно было действовать сейчас, если и не хотел, чтобы они меня заметили. Подрубив активные дары, я побежал на врагов, взяв чуть левее, чтобы оказаться у них за спиной. Сопляк, гвардеец вышел вперед, я не знаю, что ты затеял со своим другом, но, как видишь, а не пришел к тебе на помощь. Сбежал, как трусливая собака. Твоему отцу я расскажу, что ты умолял меня о пощаде. А не будет против твоей смерти, ты и сам это знаешь. Сейчас. Я оттолкнулся от земли как можно сильнее и, замахнувшись в полете двуручным мечом, силой обрушил его на последнего гвардейца. Попался, ублюдок, проревел я ярости, разрубив его вместе с защитным покровом напополам. Меч впился в землю, высвободив всю свою мощь. Кажется, я перестарался. Взрыв оказался такой сильный, что всех нас разметало по полигону. Я видел удивленные глаза Ричарда, когда он заметил меня в воздухе. Хоть здесь он оказался сообразительней, не стал дожидаться удара и из последних сил ломанулся в сторону. Защитный покров, который мне достался от Архимага и Алекса со своей задачей, справились на отлично, но оказались полностью опустошены. Я откинул здоровенный булыжник, который жрал энергию последнего покрова, который у меня остался. «Чертов дар! Сколько же в нем силы!» Поднявшись, я сразу же начал искать противников, но через секунду расслабился. Кроме нас с Ричардом, на полигоне никого не оказалось, а это значит, что остальные мертвы. Ричард, заприметив меня, радостно помахал рукой. Мол, с ним все в порядке. Я тоже махнул ему рукой и пошел в сторону ямы, которая образовалась после удара. Ну и дело, я почесал затылок. Яма оказалась раза в два больше, чем тогда, при атаке Ричарда. Значит, силушки у меня будет побольше. А может, дело в мече? Я стал искать меч, должен же был выжить хотя бы один. Ты не это ищешь. Ричард подобрал по дороге комни рукоять от двуручного меча и продемонстрировал его мне. Сука! Расстроился я. Артефакт оказался полностью уничтожен и дара в нем не обнаружилось. Второй артефакт тоже не высвечивался на радаре. Как так-то? Я потерял сразу два меча. Идиот! Знал же, что, ударив сверху, будет большой взрыв, мог бы рубануть и поперек. Я принялся себя костерить за очевидный промах. Благо еще один меч все же нашелся. Его накрыл своим телом один из магистров. Хоть на этом спасибо, проворчал я, снимая с него кольца и другие артефакты. Надеюсь, больше подобных верзил в замке нет, недовольно проворчал я. Нет, всего четверо гвардейцев. Ричард плюхнулся на землю рядом со мной. Спасибо, ты вновь спас мне жизнь. Я ему ничего не ответил, потому что в голове роились мысли о том, что же делать дальше с этим кровопийцей. Он был слаб и измотан. На, я кинул ему мешочек с концентратом, будешь должен. А что мне еще оставалось делать? В таком виде они начто не годен, даже до Крюгера не доползет. Вон, еле прогрыз дырку в мешочке. Я тоже вскрыл один и выпил. Пошарившись в сумке, я выделил нам еще по два, уж слишком они оказались мелкие. «Вставай!» — я приказал Ричарду. «У нас нет времени сидеть на задницах, остался последний рывок». Я видел, что сил у парня от такого лакомства прибавилось. «Восстановит остальное по дороге. Ато мне еще копье искать». «Обойдешься!» — я убрал подальше от него меч, ты свой уже просрал. «Ишь, чего захотел, пока я не найду свое копье, меч не отдам. Слишком он шикарен для подобных случаев. Думаю, вдарить им по башке Крюгеру будет в самый раз, а если выживет, я ему копьем добавлю». «Стой здесь», — я приказал Ричарду, а сам побежал наверх, чтобы выяснить обстановку. На последнем этаже я заметил шевеление около апартаментов Крюгера, да и в них тоже. «Дерьмо!» — я выругался. Крюгер проснулся. В его комнате находилось несколько магистров и около десятка обычных людей. Одного из них он жрал прямо в этот момент. «Сука!» «Восстанавливает силы!» «Что делать?» Закончив трапезу, он наверняка захочет выяснить, какого лешего здесь происходит и спуститься в подвал, а тут я, та есть мы. Мой первоначальный план полностью провалился. Глядя на замок, я увидел осиное гнездо, которое мы, своими действиями умудрились разворошить. Силы явно не равны, но у меня есть одна идея, которая поможет нам не только их сравнять, но и застать Крюгера врасплох глава 5, куда мы бежим, спросил у меня обеспокоенный Ричард, апартаменты моего отца, если ты забыл, находятся на самом последнем этаже. Без тебя знаю, умник, а что ты будешь делать с десятками бойцов, которые там собираются? Я посмотрел на него с ухмылкой, ты с одним гвардейцем даже справиться не смог, чуть не сдох там. Я бы справился, если не последователи, обиженно сказал он, к тому же это ты бросил меня одного. Бросил. Ха, мы как раз добежали до гвардейца, которого я не успел обчистить. Что здесь произошло? Удивился он. А ты как думаешь? Они хотели прикончить нас вдвоем, повезло, что я его заметил, сообщил я Ричарду и по-быстрому стянул остатки артефактов с гвардейца. Ты сам его убил. Ричард посмотрел на меня с удивлением. «Атесом, как думаешь? Что за глупый вопрос? Дурость моего ситуационного напарника начала меня раздражать». Добравшись до лестницы, которая вела на минус второй этаж, мы спустились ниже. «Сколько тут всего подземных этажей?» — поинтересовался я. «5. А что? А паучихи?» «Как вы их сюда доставляли? Они здоровые, как броневики. Как у вас получилось?» «Так, через шахту, доступ в нее есть на каждом этаже», — он развел руками, словно в каждом замке есть такая. Говорить парню о том, что его отец уже проснулся и набирал силу, я не хотел. А наверняка начнет нервничать и совершать ошибки. Это в мои планы пока не входило. Сперва надо забрать мое копье и затем, спустившись на пятый этаж, начать выпускать на свободу паучих. Мне нужен настоящий переполох в крепости, иначе ничего не получится. «Готовься», — сказал я, когда мы наткнулись на минус втором этаже на первых рабочих, которые вместе с двумя последователями тащили пустую клетку к шахте лифта. «Готовиться? К чему?» Они даже сделать ничего толком не успели. Подбежав на скорости к двум охранникам, я с легкостью перерубил их двуручным мечом за один удар. У них защитных покровов не оказалось, слишком дорогое удовольствие. Одноразовые амулеты даже вспухнуть не успели, сразу превратились в прах. Появившись перед работниками, которые тянули клетку за собой, Ричард взмахнул клинками и отсек им головы. Быстро сообразил, что нужно делать, может, когда надо. «Отлично, бежим дальше», останавливаться и обчищать их не стал. Что могло быть ценного в карманах у простых работяг? Да и времени у нас в обрез. Сюда, я остановился около камеры, в которой заметил дыру в потолке. Копье пробило потолок и застряло наполовину в полу. Как его не заметила охрана, непонятно. Наверное, все дело в шуме, которого в коридоре предостаточно. Не все паучихи сидели спокойно. Некоторые раз за разом пытались выбраться на свободу. Ткнув мечом замок на решетке, я с легкостью его сломал. Точнее, саму решетку выгнуло так, что он больше был не нужен. Паучиха сидела в углу и наблюдала за нашими действиями. «Давай прикончи ее», — я приказал Ричарду. «А чего это я?» — он посмотрел на нее с опаской. «Как хочешь, тогда я заберу себе мешочек с концентратом», и пожал плечами и начал открывать решетку. «Стой!» — тут же передумал он, «я сам ее прикончу». «Купился!» — и улыбнулся. Драться с паучихой мне не хотелось. Я предпочитал дистанционный бой против таких мерзких тварей. Мешочек он захотел. Как же, эта паучиха была абсолютно пуста. Ричард осторожно зашел в камеру, и паучиха тут Джейва атаковала своими лапами. Так и знал, что она подозрительная. Мне бы она помножила на ноль весь защитный покров, а вот парень очень ловко уворачивался от ее лап. Она долбила пустоту до тех пор, пока он не лишил ей передних лап. Вот тут она поняла, что и пипесенка спета и забилась в угол, но было уже поздно. Он в одно мгновение оказался у ее морды и вонзил два меча снизу вверх, пробив ее насквозь. Пока он ковырялся в ее кишках в поисках мешочка, я вырвал копье из каменного пола. Первый пункт моего плана завершен. Осталось еще два. Пусто, с грустной миной сообщил мне Ричард, когда ему надоело копаться в зеленой жиже, которая растеклась из паучихи по всей камере. Не повезло, заключил я и вышел из камеры. Что дальше? Он спросил у меня, когда мы побежали к лестнице. Дальше мы разделимся, держи, я протянул ему двуручный меч, только в этот раз постарайся его не потерять. Разделимс, принв отмен меч, он нахмурился. Верно, наверху уже вовсю бегают охранники. Я взглянул на подвал, там уже рыскало несколько последователей, так что твоя задача открыть клетки с пауками, а моя — открыть шахту. Ты сдурел. Ты хоть знаешь, сколько мы с братом ловили этих тварей? Он остановился. Есть другие предложения, как справиться с хреновой тучей охранников. Я тоже остановился и уставился на него. Ричард замолчал, обдумывая мои слова. Я его прекрасно понимал, отпускать такой ценный ресурс на свободу было слишком опрометчиво. Но сейчас, деньги — это последнее, о чем нам надо думать. Крюгер не станет сидеть на месте и ждать, когда мы к нему заявимся. И что дальше? Ну, выпущу ей Хичта, Ан сдался, видимо, ничего путного в голову не пришло. Пауки займут охрану, а я тем временем подниму военных, чтобы дать бой охране и Крюгеру, и пожал плечами, а пока они будут заняты друг другом, мы с тобой займемся твоим отцом. Вот и весь план. Ан опять задумался. План был так себе, и я не отвечал на вопрос о том, что будет дальше с ним. На второй вариант ему понравится еще меньше. Я прикончу его, выпущу пауков, а пока их будут ловить, вытащу из крепости Меньшиковых и Настю. С Крюгером, конечно, справиться не выйдет, но и уже нанес ему непоправимый ущерб, и в скором времени он удвоится. «Ладно», — сказал он с полной серьезностью, — «шахта открывается с поверхности, небольшой склад черепичной крыши напротив замка». «Другое дело», — я улыбнулся, — «смотри, не сдохни здесь». «Сам не сдохни», — он слегка улыбнулся и побежал вниз. «Надеюсь, он справится с задачей, ибо я очень рассчитываю на этих восьмилапых красавиц». Взглянув на радар и убедившись, что на лестнице никого нет, я включил маскировку, которая уже напиталась энергией, и поспешил наверх. Выбираться на улицу я решил через кухню. Центральный вход для меня закрыт, слишком там много гавриков бегает, могут и документы спросить, как это сделали магистры внизу, а оно мне надо. «Эй, сюда нельзя!» Меня попытался остановить один из поваров и тут же получил копьем в морду. Бедолага даже испугаться не успел. Остальные, увидев картину, как я выдираю окровавленное копье из тела их коллеги, упершись в него ногой, начали отступать к выходу. «Куда собрались?» Я спросил ровно холодным голосом и при помощи магии земляной стихии запечатал им все пути к отступлению. Взатем началась бойня, потому что никакой защиты у этих ребят не имелось. Простые, превращенные в тварей работники, что с них взять? Они пытались сопротивляться, атакуя меня магией разных стихий. Ледяные копья и осколки, огненные шары, водяные пули и воздушные лезвия. В меня летели десятки заклинаний, а я всего лишь укрывался от них под накидкой и двигался от одного работника к другому, оставляя после себя кровавый след. Зачистив кухню, я добавил еще пару массивных каменных блоков у двери на кухню. Нечего сюда лезть, до завтрака еще далеко. А сам побежал на улицу, пока действие маскировки еще не прошло. На улице я проделал похожий трюк, заложив дверь так, чтобы ей не сразу нашли. Небольшой склад. Я хмыкнул и стал рассматривать каменное здание с большими воротами. Небольшой, дотуда поезд мог зайти без особых проблем. Впрочем, мне же лучше, есть где разгуляться. Внутри я заметил парочку силуэтов магистров и поспешил к ним. Скучаете, я подошел к ним сзади, а в замке шухер. Я указал на замок, и как только они повернули головы, чтобы на него посмотреть, я ударил копьем изо всех сил, словно дубиной. Получилось, конечно, не очень, из-за его длины, но результата я все же добился. Первого смяло пополам, защитный амулет моментально рассыпался в прах, а вот второму повезло меньше. В него врезался уже мертвый коллега, размазав внутренности по защитному покрову. Зрелище оказалось не из приятных. Они оба отлетели на большой металлический диск, и пока полуживой магистр пытался подняться, я, недолго думая, дернул за рычаг. Таких тут было всего два. Один начал открывать доступ в шахту. Цепи напряглись, и диск стал расходиться на две части в разные стороны. Авторы запускал платформу вверх или вниз. Логично рассудив, что должен освободить выход паучихам на поверхность, и дернул его в нужном направлении. Вторая часть моего плана завершена. Теперь все зависело только от Ричарда. Мой радар не смог дотянуться до парня, так что и не знал, на какой он стадии и где находится. Мне же пора заняться заключительной стадией. Апартаменты Крюгера, верхний этаж замка, Крюгер откинул пятого полностью побелевшего от полной потери крови аристократа. Его красные глаза были наполнены яростью. Кому понравится просыпаться от землетрясения истранного чувства опасности? В крепости что-то происходило. Наа не понимал, что именно, а несколько минут назад замок прилично тряхануло. За свою жизнь он не переживал, все органы уже восстановились. Он посмотрел на розовую руку, которую пришлось выращивать в спешном порядке заново. Нужно больше крови. Он подошел к очередному аристократу и заглянул в глаза. Ты за это заплатишь. Мой отец найдет тебя. Чересчур гордый парень выпятил грудь вперед и плюнул ему в лицо. На что Крюгер тут же схватил его за лицо новой рукой и содрал острыми когтями кожу. Крики агонии паренька привели в ужас оставшихся, парочка из них и вовсе от страха напрудили в штаны. А вот последователи, которые держали аристократов, даже не поморщились. Они с завистью смотрели на своего хозяина, когда тот, вырвав приличный кусок мяса из шеи, стал заглатывать бьющую из артерии кровь. «Мой господин», рядом с Крюгером появился один из охранников, гвардейцев на этаже нет. «Как это нет?» — удивился Крюгер, продолжая лакать кровь. «Найти». «Немедленно. Алекса и Ричарда Комни». Крюгер задумался. «Что происходит?» «Меня не было в этой крепости всего лишь полгода, а они все уже от рук отбились. Раньше такого никогда не происходило. Или же все дело в том, что в этот раз он появился ослабленным. Решили, что могут мне не подчиняться». От таких мыслей Крюгер пришел в ярость и сжал шею еще живому аристократу, сломав позвонки. «Нужно больше крови», — повторил он про себя. «Донской. Ану же должен быть мертв. Куда запропастился этот олух? А что, если ему не удалось его убить? Нет, даже если это так, лес кишит голодными пауками, а не сможет добраться до крепости. А если доберется, тут его встретят сотни последователей и мои сыновья». Он расплылся в улыбке. «Я хозяин этого мира, чего мне бояться? В скором времени я захвачу Красноярский край и создам непобедимую армию из последователей». На улице послышались автоматные очереди. «Что за черт?» Крюгер откинул труп парня и поспешил к окну. Несколько паучих атаковали патруль, который оказался неподалеку от шахты, из которой на поверхность выползали новые. «Тупые ублюдки! Чем они там занимаются?» Он пришел в ярость, когда увидел, как расстреливали из автоматов его ценнейших питомцев. Злость распирала его. «Нужно загнать паучих обратно в клетки. Где Алекс и Ричард? Когда они так нужны?» Крюгер не стал ждать и решил лично во всем разобраться. Жажда показательно наказать поганцев, которые это все устроили, перевесила жажду крови. К тому же это был отличный шанс показать, кто здесь главный. А будут сопротивляться, отправлю на корм паукам меньше, чем МФРСИС, больше, чем меньше, чем Страунг, больше, чем меньше, чем Слэч, Страунг, больше, чем меньше, чем Слэч, МФРСИС, больше, чем к тому моменту, как я добрался до стены, в которой находились комнаты военных, первые паучихи уже добрались до поверхности. Ричард справился с заданием. На радостях, я даже подумал, что ему стоит сохранить жизнь. Парень, а не плохой, просто слишком доверчивый. Он бы вписался в бизнес-структуру как нельзя лучше. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. На выход, поднявшись на второй этаж, я стал долбить в каждую дверь. Делал это последовательно. Проходил по 10 за раз и дожидался, когда сонные тетери выползут из кровати в коридор. Командир, в чем дело? Один из парней не увидел, кто стоял перед ним, ОПС. Виноват, протерев глаза, он отшатнулся от меня и тут же отдал честь. «Слушать мой приказ», — рявкнул я, — «мы попали в западню коварных тварей, возглавляемых бароном Крюгером. Нас окружают сотни кровожадных тварей, похожих на людей, и я остановился и указал на окна в коридоре. Там как раз раздалось несколько автоматных очередей и взрывов. Я тоже не удержался, радар видел, что там происходило лишь частично. И конечно же, мерзкие пауки, которых они держат в подвалах замка. Паучихи разбегались в разные стороны. Некоторые уже с добычей в клыках. Около замка находилась группа последователей, которая пыталась дать отпор тварям. Я усмехнулся, твари дают отпор тварям, идеальное сочетание. Черная тень промелькнула рядом с ними. Ричард решил действовать. Тогда им не следует поспешить. Поднять всех по тревоге. Рявкнул я, нас ждет бой. Но у нас нет оружия, развел руками один из парней. А куда же она делась? Удивился я. Так изъяли в арсенал, он развел руками. Быстро туда. Я приказал ему, и мы сорвались с места. Об этом я не подумал. Кто же разрешит гулять с оружием на режимном объекте? На это мы сейчас исправим. Арсенал находился на первом этаже, в том же здании. Что-то вроде хранилища с артефактами. Я его заприметил сразу, так же, как и двух дежурных магистров. «Беги обратно и направляй сюда бойцов», — и приказал ему, а сам зашел внутрь. Оба дежурных находились за стальной решеткой и очень не обрадовались, когда меня увидели. «Что вам угодно?» Один из них подошел к стойке и спросил у меня. «Будьте добры, 50 автоматов и патроны к ним», — я ответил с ухмылкой. У обоих дежурных взметнулись от удивления брови вверх. Они переглянулись, и второй спросил. «Позвольте узнать, зачем так много?» «Как зачем?» «Будем вас убивать», — сообщил ему я и, отпрыгнув на расстояние удара от решетки, вдарил пони копьем от удара решетку выгнуло в бок, вырвав большую часть стены. Дежурные опешили от такого развития событий, но все же попытались дать мне отпор. Выхватив артефактные клинки, они оба с криками кинулись на меня. И оба упали на пол, прикрывая свои рожи. Все-таки желудочный сок жаб творит чудеса. Кто сказал, что я буду с ними воевать? Я подошел ближе и силой вогнал первому из них копье в грудь. Второй, увидев, что произошло с коллегой, попытался скрыться через дверь, но копье оказалось быстрее, пробив живот насквозь, оно прочно впилось в стену. Немного подергавшись, Антакан на нем и повис. «Отлично!» Путь в арсенал оказался свободен. В помещение как раз заглянули первые бойцы. Ошалевшие от увиденного, они встали как вкопанные и смотрели то на меня, то на мертвых дежурных. «Чего уставились?» «Быстро в арсенал за оружием!» — рявкнул я. Это помогло, они отвисли и, перепрыгнув через стойку, побежали в хранилище. Я хотел уже покинуть помещение, посчитав, что они сами разберутся, но увы. Олухи обвешались артефактами, как новогодние елки, забыв обо всех остальных. Пришлось остаться и командовать процессом. Под моим чутким руководством они бегали туда-сюда и выкладывали оружие на стойку. Всего понемногу, защитные амулеты, автоматы и пистолеты, даже гранаты были. Я тоже пополнил свой арсенал, добавив в него автомат с обоймами и пистолет. Бой предстоял серьезный и неочень, хотелось сдохнуть в этом паршивом месте. Про мелочевку я тоже не забыл. Раз уж пошла такая пьянка, я сыпал часть артефактных колец себе в сумку. Сегодня они мне точно пригодятся. Вон, сколько добра пропадает. Я с ужасом посмотрел в окна, где паучихи вели неравный бой с последователями. А вот Ричарда я там больше не наблюдал. Сбежал или его прикончили? Так или иначе, больше никто не мешал им отстреливать тварей. Пока я наблюдал в окна за всем происходящим, в толпе вооружившихся бойцов пошла речь о Петрове, знакомая фамилия. Кто-то из парней спросил, куда он подевался, а ведь Яисом про него забыл. Архимага списывать со счетов ни в коем случае нельзя. Он мог помножить на ноль всех здесь стоящих без особых проблем, особенно если воспользуется своими вихрями-мясорубками. Петров — собака Крюгера. Я подошел к ним ближе, дрыхнет в замке, пока нас убивают. Для убедительности я подошел к трупу дежурного и, подобрав, спала его клинок, разрубил голову пополам, чтобы все увидели ряды острых зубов, которые там прятались. «Смотрите сами», — я пожал плечами. «Первый раз такое вижу», — один из бойцов удивленно почесал затылок. «Поганые твари! Пойду еще гранат возьму. Меня подожди». Бойцы начали закипать. Надо было раньше им представить доказательства, тогда и дело пошло бы быстрее. Всего набралось около 50 бойцов. Я знал, что часть из военных осталась верна Петрову и отказалась участвовать в перевороте. Таких мы быстро отработали и бросили связанными в комнатах. Дальше я разделил их на 5 групп, назначив командиров из числа самых нетерпимых к тварям. Такие будут биться до конца, даже в самых безвыходных ситуациях. Они прекрасно понимали, чем закончится эта битва. Или мы победим и уничтожим поганое логово, или нами позавтракают мерзкие твари. Был и еще один вариант – переметнуться на сторону врага и стать последователем, но зачем им об этом знать? 2 группы я отправил на стену. Они должны были захватить 5 смотровых башен и атаковать противника сверху. Еще 2 группы должны были рассредоточиться по помещениям внутри. Мой приказ – уничтожать всех, ибо больше союзников в этой клоаке у нас нет, восприняли на ура. И неважно, кто им повстречается на пути, хоть сам Петров. Уничтожить и двигаться дальше. Последнюю группу я взял на себя. Нужно помочь паучихам выбраться на поверхность. Пока это наши единственные союзники. Но с такими темпами они и за год не справятся. Слишком быстро умирают от автоматического оружия. Ричард, если бы ты напал сейчас, это было бы очень кстати. За дело! Уничтожим всех тварей! Крикнул я максимально громко после того, как выдал командирам последние инструкции. Мы высыпали на улицу и сходу начали атаковать последователей, которые оказались в зоне нашей досягаемости. Решающий бой начался, глава 6, припав на одно колено, я прицелился и сделал несколько выстрелов в спину убегающему от нас последователю. Раз уже развязал эту бойню, то никто не должен выбраться отсюда живым. Парень дернулся и упал. Готов. Продвигаемся, крикнул я, следите за тылом. Яисом за ним следил, на 70 метров недостаточно, чтобы охватить всю территорию. Группы, которые я пустил по зданию, должны внести свою лепту и обескровить сопротивление, которое могло ударить нас в спину. Все-таки множество последователей сейчас спали. Это должна быть легкая прогулка. Я прекрасно видел, как они выбивали первые двери и расстреливали тварей, которые там находились. Копье я предусмотрительно спрятал под накидку, не хватало выдать себя раньше времени. Замок слишком далеко. Радар туда не скоро дотянется, а значит, и Крюгер не мог меня учуять. Хоть в этом у меня преимущество на пару десятков метров. Если я буду держаться на расстоянии, то смогу сам выбрать хороший момент для атаки барона. Гадина, небось, уже восстановилась. С таким-то количеством крови. Мы приближались к зданию, в котором находилась шахта. Хорошо, что выход из него только один, в сторону замка. Я планировал разобраться с последователями, которые удерживали вход. Им удалось загнать паучих обратно под землю, и теперь они отстреливали самых буйных, которые пытались выбраться на поверхность. Устроили там столовую, пробубнил я, когда видел множество паучих у входа, которые особо не торопились вылезать на поверхность и жрали своих товарок. Паучихи оказались слишком голодны. Вылезая на поверхность, они атаковали врага и сразу же получали ответку в виде автоматных очередей. И как только умирали, ее тут же тащили обратно под землю. Так дело не пойдет, еще чуть-чуть и они доберутся до рычагов. Я стиснул зубы, нужно было их сломать к чертовой матери. Разозлившись, я создал каменное копье и со всей силы метнул его в стену здания. Взрыв получился небольшой, на мне удалось нанести урон. Часть каменной стены осыпалась, но насквозь ей все же не пробил. Пришлось запустить туда еще с десяток, чтобы получился нормальный проход внутрь. За мной. Мы устремились туда. Я обратил внимание на стены. Общими усилиями бойцам удалось отбить первую башню, и теперь они вели оттуда огонь. Молодцы. С таким успехом мы очень быстро захватим периметр. В здании мы появились вовремя. Группа последователей уже находилась около управляющей платформой панели. Если они доберутся до нее первыми, то закроют люк, что не входило в мои планы. Выдернув чеку, я бросил гранату в ублюдков. «Жрите, не облипайтесь!» Раздался взрыв, который разметал часть нерасторопных тварей. Одного из них тут же сцапала паучиха и утащила в глубины шахты. Бедолага только и успел, что взвизгнуть. «Укрепление, как в поезде!» — крикнул я бойцам, а сам побежал вперед, выхватив клинки. Бойцам два раза объяснять не пришлось, толковые все-таки ребята на службе у императора. Два дота выросли один за другим по обе стороны от шахты. Парни тут же укрылись там и открыли огонь по выжившим после взрыва последователям. «Куда?» Рявкнул ей мощным ударом ноги, отправил шустрого парня в полет. Отлетев на 10 метров, он покатился кубарем по земле. Защитного покрова у него не наблюдалось, за что он и поплатился. Большинство ребер оказалось сломано, он больше не жилец, просто кусок мяса, который ожидает своей участи. Успел, выдохнул ей и выломал рычаг, который закрывал люк. Посмотрев на второй, ягоденько улыбнулся. «А это идея!» Я дернул рычаг, который потащил платформу вверх. «Вот потеха будет!» Разрозненные последователи укрылись за ящиками, коих тут было в достатке и вели оттуда огонь по нашим дотам. «Ничему их жизнь не учит!» На этот раз я достал два разноцветных увесистых шарика, которые мне достались от Алекса. Керамические шарики красного и синего цветов. Посмотрим, что это за штуки такие, не зря же их таскал столько времени. Первым я пустил в них красный. Вспышка света и огромное облако красного дыма полностью скрыло их из виду. Повезло, что дым пошел не в нашу сторону, а тамыбоисами здесь задохнулись. Не знаю, чего он в них намешал, но никто из него так и не выбежал. А и уже приготовился их встречать. Увы. Мимо меня на огромной скорости пролетело воздушное копье и врезалось в один из дотов, разметав всех находящихся там бойцов. Черт! Откуда? Я взглянул на радар, но увидел там только группу магистров, которая спешила к входу в здание. Быстро! Из укрытия! Крикнул я бойцам, но оказалось поздно. Второе воздушное копье врезалось во второй дот, полностью его уничтожив. Повезло, большинство бойцов избежало расправы, но честь все же пострадала, лишившись защиты. «Отходим за стену», — приказал им, а сам стал искать виновника, пока еще была такая возможность. «Крюгер». Я бегал глазами по приближающимся последователям, пока они не зацепились за один из балконов замка. «Петров». «На, сука». «Сейчас я тебе устрою», — злобно процедил я. Гнида стояла на балконе третьего этажа и готовилась атаковать вновь. Взглянув на керамический шарик синего цвета, я пожал плечами. «Почему бы и нет? Копье я использовать сейчас не могу, а моя магия не сможет нанести ему достаточно урона с такого расстояния». Активировав усиление, я метнул его в сторону своего обидчика, в надежде, что он хотя бы долетит. «Долетел». Так долетел, что и выпучил глаза от увиденного. Прозвучавший взрыв обвалил балкон вместе с незадачливым архимагом. Я отчетливо видел, как сиял его защитный покров в облаке пыли и дыма. Рухнул, как камень вниз. Ничего себе! Я тут же пожалел, что взял не все, а всего лишь по три, для проверки. Последователи, которые бежали к зданию, тут же рассредоточились, опасаясь повторить успех архимага. Правильно сделали, напоздно. Паучихи неслись на поверхность с огромной скоростью. Оно и понятно, платформа поднималась все выше, буквально выталкивая их наружу. Я врубил маскировку, чтобы они не переключились на меня, и стал вести огонь из автомата. Нужно помочь членистоногим добраться до добычи. Десятки паучих гурьбой вырвались на поверхность и сразу же поспешили на выход из здания. Вот так, давайте, сделав очередной выстрел, я расплылся в улыбке. Теперь остановить их будет трудно. Дождавшись, когда платформа вытолкнет остатки, я отправил ее обратно и сломал рычаг. Все, здесь мне делать больше нечего. Дальше сами. Взглянув на бойцев, я понял, что они и сами уже нашли себе новые цели. Обогнув здание, они продвигались к броневикам. Выпив эликсир скорости, и побежал за ними. Хорошая задумка. Вот только все ключи находились у меня. К тому же там засело несколько последователей, которые мешали им подобраться ближе. Пробежав половину пути, я заметил резкое движение на радаре и на автомате сделал перекат в сторону. Земля взорвалась в том месте, где и должен был быть. «Петров?» — процедил я. Быстро он оклемался. Я думал, что у меня есть еще хотя бы минута, пока он выберется из-под завалов и придет в себя. «Далеко собрался», — рявкнул он, спускаясь по лестнице главного входа. «Хотел прокатиться на броневике, и поднялся с земли и выпрямился, не хочешь присоединиться?» Я быстро осмотрелся. Ситуация складывалась не лучшим образом. Паучихи разобрали подоспевшую группу последователей и стали разбредаться по округе. Это был единственный плюс. Моих бойцов связали боем. Очевидно, что противник ждет подкрепления. На стенах тоже стало как-то тихо. Всех положили. Жаль, что и не вижу больше, слишком далеко отошел от стен, зато теперь я видел замок. Крюгер нашелся на тренировочном полигоне. Понятно, пытается понять, с кем имеет дело и не спешит на поверхность. Умная сволочь, зачем рисковать собой, нужно дать врагу вымотаться, верно? Ричард. Парень нашелся на минус втором этаже. Что он делает? Парень руководил отрядом последователей, которые загоняли пауков обратно в клетки. Черт! Быстро Жан вправил ему мозги. Нужно спешить, если и не хочу остаться здесь совсем один. Парочку и Настю я тоже нашел. К моему удивлению, никто из них не спал. Настя металась по комнате, а парочка прилипла к окну, пытаясь понять, что же здесь происходит. Вот пусть там и сидят, пока я их не вытащу. Боюсь, что у тебя только одна дорога. Резко взмахнув руками, он запустил в меня два здоровых воздушных лезвия, а сам стал готовиться к чему-то посерьезней. Лезвия оставляли после себя борозды, поднимая в воздух пыль и землю. Активировав скорость, и побежал на них. Такой шанс упускать никак нельзя. Прикрывшись накидкой, и прыгнул прямо в них, разрубая лезвие на части. Неужели Петрова никто не предупредил? Вон как глаза выпучил, увидев мой силуэт, который к нему стремительно приближался. Преодолев лезвие, я тут же выхватил копье и, оттолкнувшись от земли с максимальным усилением, прыгнул на него. Секунда, ровно столько понадобилось копью, чтобы преодолеть защитный покров архимага. Время для меня как будто замедлилось. Я видел его испуганные глаза, видел в деталях, как копье протыкало сердце вояки. Увы, может, ты и хороший вояка, но выбрал не ту сторону и проиграл. Смирись. Время вновь стало нормальным, и врезался в него своим телом. Мы кубарем полетели к ступеням лестницы, превратив целый лестничный пролет в груду камней. Повезло, что сработал мой защитный покров. Я приподнялся и стал отгонять рукой пыль, которую мы подняли. Походу, я опять переборщил. Забыл, что он всего лишь архимаг, а не двухметровая машина смерти на службе у Крюгера. Удар оказался достаточно мощным, чтобы его почувствовали под землей. Крюгер с Ричардом бросили свои дела и устремились на поверхность. Все, добегался. Поднявшись с земли, я отряхнулся и взглянул на результаты своей работы и присвистнул. Петрова поломала словно куклу. Вырвав Изи во груди копье, я побежал к броневикам, но Ричард решил срезать путь. Добравшись до первого этажа, он выскочил на улицу из первого попавшегося окна и устремился ко мне. «Ты!» — проревел он, — «как ты посмел меня обмануть, я вырву тебе кишки и заставлю сожрать их!» «Аго!» — а парень разозлился не на шутку. Я в срочном порядке закинул в себя еще один эликсир скорости и на этот раз усиление. Легко от этих тварей я уже не отделаюсь. «Спокойно, приятель!» «Крюгер запудрил тебе мозги. Ты забыл, что собирался сделать?» — крикнул я, отпрыгивая назад. Я старался запудрить ему мозги, пытаясь разорвать между нами расстояние, но он меня уже не слушал. Неужто поумнел? Я заметил несколько глубоких царапин на броне и борозды от когтей на лице. Вот оно что, он уже сразился со своим отцом и проиграл. Крюгер оказался не так жесток, как мне казалось. Я думал, за такое Онега сотрет в порошок, но нет, он оставил его в живых. Черт! Я тут же сменил направление движения. Вовремя. Крюгер появился в нескольких метрах от меня, полоснув пустоту. «А ты силен, Дмитрий!» — Крюгер крикнул мне, остановив своего сына рукой. «Хочет поговорить?» «Нет проблем». Я выудил из сумки мешочек с концентратом и, сделав надрез, жадно его высосал. «Плевать, я хотел на опасность». «Отец!» — рыкнул Ричард, указывая на мое занятие. «Спокойно, сын, ему уже не уйти от нас», — холодным тоном произнес Крюгер. «Расправься с ними», — он указал на моих бойцов. Ричард злобно оскалился и, развернувшись, помчался к бойцам. «Сука!» Я перекинул в копье возврат и метнул его в удаляющийся к ним силуэт. «Советую не отвлекаться», — Крюгер появился рядом со мной, но и только этого и ждал. Ударили мы одновременно. Боевой нож с утяжелением, проткнув накидку, впился в защитный покров главы рода. В отместку он впился когтями в мое лицо, если бы не моя защита, он бы за одну секунду лишил меня не только глаз, но и головы. Дар утяжеления сработал как надо. Синие всполохи озарили округу и Крюгер, отцепившись от моего защитного покрова, полетел к зданию с шахтой, где его уже ожидали паучихи. Это было близко, пробормотал я, схватив вернувшееся копье и вернув дары напряжнее место. Увы, на парня я спасти не смог. Копье даже не задело Ричарда. Зато с Кргером удачно получилось. Несколько паучих бросились на добычу, атакуя его когтями. «Давайте крошки, задержите его там подольше». Он накинулся на одну из них и стал рвать тушу своими когтями. Совсем старый обезумел. Я видел, как Ричард развернулся и устремился ко мне. Разогнавшись, он оттолкнулся от земли и занес над головой двуручный меч для атаки. Как же это глупо. Он решил использовать против меня мой же прием. Он видел его в деталях, когда я уничтожил последнего гвардейца. Вот только не учел в своих расчетах, что гвардеец в тот момент меня не видел. Я же видел его прекрасно, чем и собирался воспользоваться. Возможно, я об этом сильно пожалею, на другого удобного случая прикончить тварь у меня не будет. Оно же в полете и никуда не денется. Я резко развернулся и метнул в него синий керамический шарик. Секунда полета шарика, и я устремляюсь вслед за ним. Время вновь как будто замедлилось. Лицо Ричарда меняется, когда он замечает синий шарик, который врезался в его защитный покров. Затем шарик разбивается, высвобождая на свободу огромное количество энергии, обдавая его пламенем. Парня в буквальном смысле сносит взрывной волной по направлению к земле. От мощного взрыва Ричарда впечатало в землю на несколько метров. Образовался небольшой кратер, в котором лежал в позе пятиконечной звезды. Теперь моя очередь. Оттолкнувшись от земли, при помощи усиления я взлетел высоко в воздух, чтобы обрушиться на ошалевшего парня, который начал подавать признаки жизни и пытался подняться с земли. Силен, ничего не скажешь. Я бы после такого удара еще немного полежал, подумав о смысле жизни и нужно ли мне продолжать все это дерьмо. Он заметил меня в последний момент, когда я уже находился в нескольких метрах от Нева. Моя тень угрожающе нависла над ним. «Сейчас». Я ухватился за копье двумя руками и силой вогнал его в плечо парню, пробив того насквозь. Я сильно рисковал. Мо, с которого обрушил снапарн, могла расплыть на собой. На умение получилось остановить копье, после того, как оно пробило его защитный покров. Высвобождение энергии в землю не последовало, пронесло. «Все, прощай, Ричард, ты был хорошим парнем, жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах», сказал я напоследок угасающему сознанию парня. «Сдохни», он улыбнулся и раскрыл руку, из которой на землю упало несколько синих керамических шариков. «Твою мать!» — только и успел выкрикнуть я. Изо всех сил я попытался отпрыгнуть от парня как можно дальше, но не успел. Один из шариков детонировал раньше, и началась цепная реакция. Огромный взрыв высвободил невероятное количество энергии. Меня в буквальном смысле сдуло взрывной волной по направлению к замку. Повезло, что на моем пути оказалось окно, а не стена, так бы меня расплющило пони на атомы. Влетев внутрь, я кубарем покатился по ковру и врезался в кровать, оставив от нее одни щепки. Кусок стены завершил картину, обвалившись на меня и забрав последнюю энергию у защитного покрова, который в ту же секунду рассыпался. Впервые за свою новую жизнь я получил такие серьезные травмы. Кашлянув в руку, я увидел кровь. «Вот дерьмо», — пробормотал я и полез за эликсиром восстановления. «Тут одним не отделаешься». Быстрый анализ показал, что сломано не меньше 5 ребер, одно из которых пробило легкое. Я выругался и попытался подняться. Ричард, засранец, чуть меня не прикончил. Я усмехнулся, ушел красиво, тут ничего не скажешь. Я взглянул на слот с увеличением веса в коллекционере. Успел забрать дар в последний момент, думал, не получится. Кости начали медленно срастаться. Хорошо, когда есть под рукой дорогие эликсиры из Инферно. Я пронес их через столько битв, и теперь они, возможно, спасут мне жизнь. Браслет с регенерацией, который я захватил с собой из расчета «пусть будет», я тоже активировал. Сейчас мне пригодится все. Ощущения оказались не из приятных, нажить можно, по крайней мере, до тех пор, пока до меня не доберется Крюгер. Ублюдок уже бежал ко мне по лестнице у главного входа. У меня не так много времени, я вновь попытался встать, облокотившись на ножку кровати. Куда-то бежать было бесполезно, слишком больно, лучше устроюсь здесь поудобней и немного подлечусь, пока ублюдок поднимается наверх. Думаю, минутка у меня есть. Мой план в очередной раз дал осечку. Нужно было прикончить его в поезде, и болезненно улыбнулся. Уверен, он новораз думал о том же. Мы оба принесли друг другу кучу проблем, а ведь могли стать неплохими партнерами. Правда, Ебыева все равно прикончил рано или поздно. Это паршивая тварь, которая не остановится ни перед чем. Я рассмеялся в голос и тут же закашлялся кровью. Неудержимый, то же самое можно было сказать и обо мне. Несусь вперед быстрее паровоза, сколько раз я рисковал собственной жизнью и выходил победителем из схватки. Десятки. Сотни. А сколько незавершенных дел мне еще предстоит закончить? Да, мечтательно улыбнулся. В этом весь я. Вот бы добраться до Насти и предупредить ее. Сказать, чтобы она убралась отсюда как можно дальше, на сил хватало только для того, чтобы вздохнуть и сплюнуть кровь. Черт. Получить такую травму в такой важный момент. Дима, соберись. Я хлопнул себя по лицу. Все не так уже плохо. Ты, по крайней мере, еще жив, а значит, все еще можно исправить. Нужно всего лишь сильно этого захотеть. Я подбодрил сам себя и, преодолев боль, встал на ноги. Ты же гребаный везунчик, и у тебя всегда есть туз в рукаве, додумать и не успел. Двери в комнату взорвались от мощного удара магии воздушной стихии. Потрепанный Крюгер вошел в спальню. Надо же, я удивился, удар ножичком не прошел даром. Паучихам удалось доковырять защитный покров, о чем говорило несколько кровоточащих дырок в его броне. Я усмехнулся и кашлянул кровью. «Надо отдать тебе должное», — сказал он, направляясь ко мне, — «ты уничтожил сотни лет моих трудов. Ты ведь даже не представляешь, как трудно нам выращивать детей. В сотню лет они не дотягивают даже до ума пятилетнего ребенка, а в 200 начинают убивать все, что движется, включая своих нянек. И вот, настало время, когда я наконец-то смог оставить на них часть своих активов, и что ты сделал? Приперся и убил их. Ты сам подписал себе смертный приговор, когда попытался забрать у меня Анастасию, я ухмыльнулся и выпрямился. Он подошел ко мне вплотную и схватил за горло. Сопротивляться и не стал, лишняя возня тут не поможет. Сейчас он намного сильнее меня. Смертный приговор. Дерзкий сопляк. Я могу раздавить твою глотку как кусок масла, а потом выпить всю кровь, Крюгер прошипел мне в лицо, насперво, он оскалился и силой оторвал кусок брони с моей груди, а затем провел по костюму когтями, порезав не только его, но и мою кожу. Адская боль обожгла грудь словно раскаленным металлом. Было очень больно, я поморщился, но вытерпел боль, не проронив ни слова. Думал, я буду просить о пощаде. Как бы не так. Сколько ты там прожил? 1000 лет, из последних сил выпалил я. Намного больше, на какое это имеет значение? Анжал мое горло еще сильнее, ты кусок мяса, когда и закончу, от тебя не останется ничего. Прямое, ухватившись левой рукой за него, я попытался оставить хватку, дышать становилось все тяжелее, столько лет прожил, а ума все-таки не набрался. С этими словами я рассмеялся как смог в таком положении и поднял правую руку перед его лицом, отправляйся в ад.